ходили для совершения церемоний во дворец Нинко, где помогали закрыть храм предков и убрать портреты. После этого все возвратились домой. В тот же день тетушка Сюэ пригласила всех к себе на угощение. Матушка Дзя, которая устала за эти дни, посидела у нее немного и ушла. После этого, начиная с 18 числа, матушка Дзя не выходила к родственникам и друзьям, приходившим в гости, либо приглашавшим пожаловать к ним. В доме распоряжались госпожа Син, госпожа Ван и Фэнзе. Даже Бао Юй съездил в эти дни только к Ван Цзэтэну и больше не выходил из дому, ссылаясь на то, что матушка Дзя его не отпускает, ибо ей скучно. Но вот праздник фонарей окончился. У Фэнзе начались преждевременные роды, и вся семья переполошилась. Если вы хотите узнать, чем это окончилось, прочтите следующую главу. Глава 55, из которой читатель узнает о том, как глупая наложница опозорила дочь, подняв скандал из-за пустяка, и как коварная рабыня затаила злобу на молодую хозяйку. После того, как во дворце Жунго окончились все хлопоты, связанные с празднованием Нового года, у Фэнзе вследствие чрезмерного напряжения и переутомления произошел выкидыш. К ней ежедневно по 2-3 раза вызывали врачей, которые прописывали ей лекарства. Таким образом, Фэнзе уже не могла заниматься хозяйственными делами. Однако, полагаясь на свое здоровье, Фэнзе, хотя и не выходила из дому, по-прежнему продолжала вникать во все дела и свои распоряжения передавала госпоже Ван через Пин-Эр. Стоило кому-нибудь заикнуться, чтобы она не беспокоилась, как Фэнзе начинала сердиться. Госпожа Ван в это время тоже была растеряна. Ей казалось, что она вдруг лишилась одной руки. Но она ничего не могла поделать. По всем важным вопросам принимала решение сама, а второстепенные дела перепоручила Ливань. Однако Ливань отличалась скорее добродетелями и почтением к родителям, чем способностью вести хозяйственные дела. Поэтому прислуга начала своевольничать. Узнав об этом, госпожа Ван приказала Танчунь помогать Ливань, обещая, что как только Фэнзе поправится, все дела снова перейдут к ней. Но против ожидания здоровье Фэнзе оказалось не очень крепким. Она и раньше не берегла его, а последнее время лезла вон из кожи, чтобы во всем быть первой. А это требовало большого физического и душевного напряжения. И в результате простой выкидыш привел к полному истощению сил. А еще через месяц прибавилось кровотечение. Хотя она не говорила об этом, все окружающие замечали, как она худела, как желтело ее лицо, и жалели, что она не следит за восстановлением здоровья. В связи с этим госпожа Ван строго-настрого приказала Фэнзе лечиться и ни о чем не беспокоиться. Фэнзе и сама боялась слишком занемочь, поэтому старалась бодриться, шутила и смеялась, как ни в чем не бывало, да усиленно лечилась, в душе негодуя, что не может быстро поправиться. Лишь в середине третьего месяца кровотечение у нее прекратилось, и она начала понемногу поправляться. Но об этом речь будет в дальнейшем. Между тем госпожа Ван, обеспокоенная состоянием здоровья Фэнзе и опасаясь, что Танчунь и Ливань не справятся с хозяйством, ибо людей в саду жило сейчас довольно много, решила пригласить им на помощь Бао Чай. «На наших старух полагаться нельзя», — предупреждала она Бао Чай. «Они только и стараются урвать свободное время, чтобы пить вино,